Быть может, я спятил, но разве не странно? Потрогай ладошкой сама. Лилипуты трахаются в моих карманах, совсем озверели чума. Им в ложе любви моя табакерка, плевать, что в кармане дура. Их бы погнать, но я не изверг, наверное, и ты так сегодня добра. Скажи, ты счастлива со мной? Скажи, пока я твой. Скажи, надежда не умрет. Скажи, пока нас прет. Какие проценты, любовь 50-50, мы снова подсели на свифта. Мы деньги лопатой скребем по сусекам, и до гастронома всего два парсека. Какая там сдача, мы едем на ранчо. До связи, небесный пацанчик. Там лысые рыбы, там волосы дыбом, и мы с тобой на волоске. Скажи, ты счастлива со мной? Скажи, пока я твой. Скажи, надежда не умрет. Скажи, пока нас прет. Гулливер.